Из всех, кого Шанталь встретила утром, лишь одна старуха Берта отнеслась к ней участливо. Девушка не только присела рядом, но и обняла ее. Некоторое время они так и сидели, а потом Берта нарушила молчание. «Ступай в лес, остынь немного, чтобы рассуждать здраво. Ты ведь сама понимаешь, что тут дело не в тебе. Да и они это понимают, но им нужен виновный. Это чужестранец. Мы-то с тобой знаем, кто он такой. Мы и больше никто. Все прочие хотят верить в то, что их предали, что ты должна была рассказать обо всем раньше, что ты не доверяла им. Предали? Да. Но почему они хотят верить в это? Подумай». Шанталь подумала. «Потому что им нужен тот, на кого можно взвалить вину. Потому что им нужна жертва». «Не знаю, чем все это кончится», — сказала Берта. «В нашем городе живут люди порядочные, но, как ты сама сказала, немного трусоватые. Так что, может, и лучше будет, если ты переберешься на время куда-нибудь подальше». Старуха, наверное, шутит. Кто мог всерьез отнестись к пари, предложенному чужестранцу? Да никто. А кроме того, Шанталь некуда ехать, да и денег у нее нет. Как это нет? А слиток золота, который дожидается ее в лесу и может перенести куда угодно, в любой уголок планеты. Но Шанталь даже думать об этом не хотела. В эту самую минуту, словно по иронии судьбы, прошел мимо них чужестранец и, как всегда по утрам, направился в горы. Поравнявшись с ними, он молча кивнул и двинулся дальше. Берта проводила его взглядом, а Шанталь оглянулась по сторонам, пытаясь понять, видел ли кто-нибудь из горожан, как поздоровался с ними чужестранец. Скажут еще, что она с ним в сговоре. Скажут, что они обмениваются тайными знаками. — Он что-то очень сумрачен сегодня, — промолвила старуха. — Странно. Может быть, он понял, то, что он затеял в шутку, принимает нешуточный оборот? Нет, — Нет-нет, тут что-то другое. Сама не знаю, но, впрочем, похоже... Нет, не могу взять в толк. Муж мой должен знать, — подумала Берта, ощутив томительное беспокойство, зарождавшееся где-то по левую руку от нее. Но сейчас было не время говорить с мужем. «Я вспомнила Ахава», — сказала она. «Слышать ничего не хочу. Ни про Ахава, ни про истории, ни про что на свете. Я хочу только одного, чтобы все было таким, как прежде, чтобы Вискас со всеми его недостатками не погиб из-за безумной выходки одного человека. Мне кажется, ты и сама не знаешь, как сильно ты любишь наш город». Шанталь снова проняла дрожь. Берта обняла ее, положила ее голову себе на плечо, успокаивая, словно дочь, которой никогда у нее не было. Ахав поведал людям историю про рай и ад, которая некогда из уст в уста передавалась от родителей к детям, а ныне позабыта. Как-то раз шли по дороге человек, конь и собака. Когда проходили они мимо огромного дерева, попала в него молния и испепелила всех троих. Однако человек не сразу понял, что уже покинул этот мир, и продолжал путь вместе с конем и собакой. Порой покойникам требуется некоторое время, чтобы осознать перемену своей участи. При этом Берта подумала о своем муже, который настойчиво просил, чтобы она не удерживала девушку, ибо он должен сообщить ей нечто очень важное. Не пришло ли время объяснить ему, что его уже давно нет в живых, а потому он и не должен прерывать ее рассказ? Путь был долог и шел в гору. Солнце пекло нещадно, и все трое измучились от жары и жажды. И вот за поворотом открылся им величественный мраморный портал, а за ним площадь, вымощенная чистым золотом. Посредине бил фонтан холодной и чистой воды. Путник направился к стражу, охранявшему вход.